Глава 11. Мэри осталась лежать там, где упала. Она была оглушена, так как от последнего жестокого пинка Броуди полетела плашмя на землю, лицом в гравий, которым был усыпан двор. Дождь, падавший прямыми параллельными копьями, больно хлестал ее легко одетое тело и шлепал по луже, в которой она лежала. На ней уже все промокло до нитки. Но пока промокшая одежда только приятно освежала тело, ослабляя сжигавшую ее лихорадку. Стоя только что под страшным взглядом отца, она была уверена, что он убьет ее, и теперь, несмотря на то, что избитое и больное тело все еще горело, ощущение свободы, избавления переполняло всю ее, преображая ужас в радостное облегчение. Ее выгнали с позором, но она жива. Она навсегда оставила дом, который стал для нее с некоторых пор ненавистной тюрьмой. И Мэри собирала последние силы, мужественно обращала все свои мысли к будущему. В том страшном смятении чувств, в котором она находилась, она все время помнила, что Деннис далеко, 60 миль отделяют его от нее. Вокруг нее бушевала гроза неслыханной силы. На ней не было ни пальто, ни шляпы. Она была едва одета и без денег. Но теперь к ней вернулось мужество. Она решительно сжала губы, усердно стараясь обдумать со всех сторон свое положение. У нее два выхода. Один выход — попробовать добраться до коттеджа в Горшейке. Другой — отправиться в Дерек к матери Денниса. До Горшейка было 12 миль, и она знала только, что коттедж носит название «Остров Роз». Но представления не имела, где он находится. Кроме того, если бы ей удалось даже попасть внутрь, она будет там одна, без единого гроша, без пищи. А она чувствовала, что ей сейчас нужна чья-нибудь помощь и забота. Поэтому она отбросила мысль об острове Роз и подумала о втором выходе. Нужно идти к матери Денниса. По крайней мере, она приютит ее до возвращения Денниса. Его мать ей в этом не откажет. Она ободрилась, вспомнив, как Деннис однажды сказал ей: «В худшем случае ты можешь уйти к моей матери». Она так и сделает. Она вынуждена это сделать. В Дерек придется идти пешком. Насколько ей помнилось, по воскресеньям из Ливенфорда в Дерек поезд не ходит. А если и ходит, она не знала, в котором часу, и у нее не было денег на билет. Итак, она решила идти пешком. Ей представлялись на выбор две дороги. Первая служила главным путем сообщения между обоими городами. Это был широкий тракт почти в 5 миль длиной. Другая же, узкая, пустынная, шла прямо через открытое поле, суживаясь местами в проселок, местами просто в тропинку, но обходя извилистые петли предместья обоих городов, так что она была короче большой проезжей дороги почти на 2 мили. Мэри была теперь так слаба и так страдала от боли, что она решила идти второй дорогой, более короткой. Она рассчитывала, что сможет пройти 3 мили. Распростертая на земле и защищенная высокой стеной, окружавшей двор, она не представляла себе всей силы грозы. А между тем, это была самая страшная из гроз, бушевавших в Нижней Шотландии за последние 100 лет. Ветер, налетевший с юго-запада, достиг небывалой силы 60 миль в час. В городе люди решались выйти из дому только в случае крайней необходимости, да и самые храбрые оставались на улице не больше, чем несколько минут. Сорванные с крыш черепицы летели вниз с резкой стремительностью падающего ножа гильотины. Гроза разворотила все дымовые трубы, и они, мелькнув в воздухе, разбивались о булыжники мостовой. Большие толстые зеркальные окна конторы строительного общества разлетелись в куски только от ударов ветра. Среди рева урагана непрерывно, как бомбардировка, раздавался грохот падающих на мостовую предметов. В предместье Ньютаун фронтон недавно выстроенного дома обвалился, и ветер, клином войдя в отверстие, поднял крышу и сорвал ее. Вся крыша, распластав скаты, как крылья парящей птицы, носилась в воздухе, пока ветер не перестал ее поддерживать, и затем нырнула, как гиря, в черную воду лимана на расстоянии целых 300 ярдов от Ньютауна. В низко расположенные участки города ливень нагнал столько воды, что целые кварталы были затоплены. Дома высились одиноко, словно поднимаясь из какой-то странной лавины, и поток, шумя вокруг них, просачивался сквозь стены, входил в двери и окна, совершенно заливал нижние этажи. Молния, вовсю разгулявшаяся в полях за городом, причинила бедствие не столь обширных размеров, но еще более страшные. На Доронских холмах пастух, пасший стадо, был убит на месте. Убиты были и два работника с фермы, укрывшиеся под деревом. Их обугленные трупы размозжены упавшим, вырванным с корнем деревом. Пострадал тяжело скот. Бесчисленное количество овец и коров было убито в открытом поле или под деревьями, где они нашли ненадежное убежище. А десятка-два подползло под проволочную ограду и было убито током. Молния упала на барку, стоявшую на якоре в Доронской бухте, и сразу же потопила ее. Другие суда, стоявшие в устье Ливена и в морском заливе, волочили за собой якоря, рвали канаты, и волнами их прибивало к Доронскому берегу. Ничего обо всем этом не ведая, Мэри с трудом поднялась с земли. Ветер чуть не повалил ее обратно, но она, борясь с ним, нагнувшись вперед всем телом, чтобы противостоять его натискам, двинулась вперед в непроглядной тьме. Намокшее платье хлопало на ветру, как мокрый парус, и стесняло ее движение, прилипая к ногам при каждом ее шаге. Когда она проходила мимо фасада дома, свинцовая водосточная труба, сорванная порывом ветра, со свистом предательски полетела на нее. Но, пролетев у самой ее головы, труба глубоко зарылась в мокрую землю. Не пройдя и сотни метров, Мэри вынуждена была остановиться, чтобы передохнуть. Это было место, где стоял последний фонарный столб на их улице, а между тем и здесь царил непроглядный мрак. И сначала Мэри подумала, что ветром задуло огонь, но, пройдя немного дальше, она споткнулась о валявшийся на земле разбитый фонарь. Нагнув голову, она брела, спотыкаясь, нащупывая дорогу, как слепая, и не сбиваясь с нее только благодаря своей способности ориентироваться и знакомству с местностью. Шум вокруг стоял ужасающий, он так оглушал, что, закричи она громко, она бы не услышала собственного голоса. Ветер, подобно громадному оркестру, разыгрывал бурную гамму всевозможных звуков. Низкий диапазон органа смешивался с дребезжащим дисконтом кларнетов. Пронзительный звук горнов ударялся о бас гобоев, рыдание скрипок, стук литавр, бой барабанов — все вместе сливалось в адскую какофонию. То тут, то там Мэри натыкалась на невидимые в темноте предметы. Носившиеся в воздухе сучья кололи ей лицо, сорванные с деревьев ветки и вырванные с корнем кусты налетали на нее. Раз мягкие щупальца оплели ей шею и плечи. Она вскрикнула от ужаса, напрягая свой неслышный в урагане голос. Ей показалось, что чьи-то руки обвились вокруг нее. Но когда она в паническом страхе попробовала освободиться, то убедилась, что это ее опутало сено из какого-то разметанного ветром забытого стога. Так, с невероятным трудом, Мэри прошла около мили, меньше половины пути. Начиналась самая опасная его часть. Здесь дорога переходила почти в тропинку, не окаймленную нигде ни изгородью, ни межой, которой бы можно было держаться, не отделенную ничем решительно от окружающей местности и терявшуюся впереди в густом еловом лесу. Лес, даже днем мрачный от темных деревьев, нашептывавших друг другу элегии, в эту жуткую ночь, которая и сама расстилалась вокруг, как густой лес, был совсем страшен. Чернел впереди, как сгусток мрака, как самое сердце ночи. Мэри задрожала при мысли о том, что ей надо войти в него. Когда-то в детстве она, отстав от других детей, заблудилась среди суровых угрюмых деревьев и, бегая вокруг них, растерянно искала своих подруг. И сейчас ей с мучительной ясностью вспомнился тот детский ужас. Снова он осенил ее темными крылами, когда она, собрав все мужество, все силы, вошла в заросли. Было почти невозможно найти тропу. Мэри брела ощупью, вытянув вперед обе руки. При таком положении рук она испытывала раздирающую боль в том боку, куда отец пнул ее сапогом. Но приходилось все же держать руки вытянутыми, чтобы защищать голову и лицо от деревьев, на которые она натыкалась, и чтобы лучше определять направление мучительного пути. Ветер, который на открытом месте дул в одном направлении, здесь кружился вокруг стволов сотни вихрей и воронок, так что невозможно было двигаться прямо вперед. Мэри швыряла то в одну, то в другую сторону, как корабль, который держит путь в водовороте коварных течений, в полном опасности черном мраке ночи, беззвездной и безлунной. Она стала сбиваться с дороги. И вдруг шальной порыв ветра подхватил ее и швырнул с силой налево. Потеряв равновесие, она всей своей тяжестью упала на землю, а ладонь ее левой руки накололась на острый, как кинжал, сломанный сук, торчавший горизонтально из ствола ели. Один миг рука была пригвождена к дереву, потом Мэри оторвала ее и с трудом поднялась. Она пошла дальше. Теперь она окончательно заблудилась. Хотела выбраться из лесу, но не могла. Она нащупывала дорогу, хватаясь за деревья. Голова у нее кружилась, из проколотой руки текла кровь. Ее терзали страх, боль в боку. Снова начались схватки. Она продрогла до костей. Распустившиеся мокрые волосы хлестали ее по лицу. Кожа словно насквозь пропиталась водой, а она все шла в темном лабиринте леса. Она падала и поднималась. Ее отбрасывало назад, а она снова брела вперед под сумасшедшую музыку урагана, ревевшего между деревьев. Казалось, что это ад кромешных звуков, бивший ей в уши, заставляет ее качаться во все стороны в такт своему ошеломляющему ритму. Как в бреду кружилась Мэри среди валившихся с треском, вырванных с корнем деревьев, и ничего в ней уже не оставалось больше, одна лишь боль и жажда спастись от ужасов, осаждавшего ее леса. В голове у нее шумело. Ей чудилось, что мрак кишит какими-то дикими живыми существами, которые носятся вокруг, касаются ее, цепляются за нее пальцами, наваливаются или мчатся мимо в паническом бегстве. Она ясно ощущала холодное, тяжелое и прерывистое дыхание этих мокрых и скользких тварей, пробивавшихся через лес. Они шептали ей в уши странные грустные вести о Деннисе и их ребенке. Они громко ревели голосом ее отца и жалобно причитали, как мать. В каждом звуке, раздававшемся в лесу, она слышала странные невнятные речи каких-то призрачных существ. Минутами она, очнувшись, понимала, что сходит с ума, что никакие существа ее не окружают, что она одна в лесу, всеми брошенная, позабытая. Она брела дальше, но снова сознание ее туманилось бредовыми видениями. Вдруг, когда, казалось, она уже совсем теряла рассудок, она остановилась в немом удивлении. Она подняла глаза к небу и увидела тонкий рог молодого месяца, бледный, тусклый, лежавший плашмя среди окружавших его валом туч, как будто его опрокинул ветер. Он был виден одну лишь минуту. Затем его снова заволокли мчавшиеся по небу тучи, но Мэри заметила, что теперь ветер дует в одном, прямом направлении, и что она больше не натыкается на твердые стволы елей. Лес кончился. Она заплакала от радости и бросилась бежать стремглав, чтобы поскорее уйти от него, от бормочущих тварей, которые чудились ей там. Она сбилась с дороги, забыла обо всем пережитом, и одно только инстинктивное стремление убежать от леса гнало ее согнувшуюся, едва волочившую ноги вперед, куда глаза глядят. Ветер теперь помогал ей идти, почти поднимая над землей, удлиняя ее спотыкающиеся ноги. Она очутилась в каком-то поле, и длинные росистые травы стегали ее по ногам, когда она скользила вперед по мягкому дерну. Это, видимо, была невозделанная земля, так как Мэри проходила мимо зарослей папоротника, спотыкалась о полускрытые в земле, поросшие мхом большие камни, продиралась сквозь кусты ежевики. Но Мэри теперь не способна была рассуждать и не пыталась по характеру местности определить, где она находится. Затем среди беснования бури внезапно возник какой-то низкий, звучный и мерный шум, и чем дальше шла Мэри, тем он становился громче, перешел, наконец, в рев стремительно несущейся воды. То был шум большой реки, вздувшейся до того, что она грозила выйти с берегов, и мутные воды, переполнявшие ее, бурлили так сильно, что шум отдавался в ушах Мэри, как рев водопада. С каждым ее шагом звуки становились все громче, и Мэри, наконец, стало казаться, что река, запруженная обломками с разоренного Нагорья, грозно несется прямо на нее и мчит невидимые среди кипящих вод колья, изгороди, обломки, десятка мостов, целые деревья и трупы овец и коров. Только очутившись уже на самом обрыве над рекой, она догадалась, что это Ливен. Тот самый Ливен, что так ласково напевал ей журчащую песенку, тот Ливен, что своей серенадой когда-то бросил ее и Денниса в объятия друг другу, разбудив в них любовь. А теперь и Ливен, как она, изменился до неузнаваемости. Луна все еще была за тучами, и Мэри не видела ничего. Она стояла, испуганно вслушиваясь на высоком обрыве, и на миг у нее явилось искушение скользнуть в невидимую, глухо ревевшую внизу воду. Все забыть и быть забытой. Дрожь пробежала по ее измученному телу, и она с отвращением отвернулась от этого искушения. Как приказ жить, возникла мысль, что бы ни случилось, у нее есть Деннис. Она должна жить ради Денниса. Ей казалось, что он манит ее. Она порывисто отвернулась от реки, словно боясь звучавшего в ее шуме призыва. Но при этом, неосторожном быстром движении, мокрая подошва ее башмака скользнула по размытой земле. Мэри упала и ногами вперед покатилась вниз по крутому склону. Она отчаянно цеплялась за низкую траву и камыш, но они тотчас обрывались или легко вырывались с корнем из мокрой земли. В тщетных усилиях спастись она с такой силой зарывалась ногами в землю, что в податливой глине ее ноги оставляли две глубокие борозды. Она прижималась плечами к мокрому склону, но ничем не могла замедлить своего падения. Гладкая поверхность косогора была крута и коварна, как поверхность глетчера, и отчаянные движения Мэри вместо того, чтобы остановить падение, еще ускоряли его. С непреодолимой быстротой Мэри падала в невидимую реку вниз. С тихим всплеском погрузилась она в воду и сразу пошла ко дну среди длинных речных водорослей, и вода хлынула в ее легкие, когда она, охнув от неожиданности и ужаса, открыла рот. Течение быстро несло ее тело между цепких трав и отнесло его на 30 ярдов раньше, чем Мэри, наконец, всплыла на поверхность. Она не умела плавать, но, побуждаемая инстинктом самосохранения, отчаянно барахталась, стараясь все время держать голову над водой. Это ей не удавалось. Сильный разлив поднял высокие волны, которые непрерывно перекатывались через нее, и, в конце концов, бурлившие под водой воронка, засосала ноги и потянула вниз. На этот раз Мэри оставалась под водой так долго, что почти потеряла сознание. В ушах гудели колокола, глаза вылезали из орбит, красные ранящие огни плясали перед нею. Она задыхалась. Но ей снова удалось всплыть, и когда она в полубесчувственном состоянии поднялась на поверхность, волна пригнала ей под правую руку конец плывшего по реке бревна. Она бессознательно уцепилась за него, слабо притянула к себе и поплыла. Тело ее было под водой, волосы плыли за ней, но лицо было на поверхности, и она большими, шумными, жадными глотками ловила воздух. В ней замерли все чувства, все ощущения, кроме потребности дышать, и она плыла, держась за бревно, среди разных обломков, иногда налетавших на нее, но быстро уносимых течением. Мэри несла очень быстро, и когда сознание воротилось к ней, она поняла, что если ее не прибьет быстро к берегу, она, несомненно, очутится среди острых подводных скал, усеивших пороги реки, которые находились сразу за Ливенфордом. Не выпуская бревна, она из последних сил стала работать ногами. Вода в реке была неизмеримо холоднее дождя. Этот режущий холод приносили в нее покрытая ледяной корой горная речка, сбегавшая со снежной вершины, до притоки с холмов, питаемой тающим снегом. Этот холод пронизывал Мэри до мозга костей. Ее члены совсем онемели, и хотя она усилием воли заставляла ноги слабо двигаться, она не ощущала их движения. В воздухе тоже настолько похолодало, что дождь перешел в град. Крупные шарики, твердые как камень, острые как льдинки, вспенивали воду, как будто в нее стреляли дробью, и отскакивали от бревна, как пули. Они безжалостно сыпались на лицо и голову Мэри, царапали веки, хлестали щеки, ранили ей верхнюю губу. Так как ей нужно было крепко держаться обеими руками за бревно, она не могла заслоняться и должна была терпеть этот ливень, немилосердно стегавший ее. Зубы ее стучали, раненая рука застыла, как омертвелая. Ужасная судорожная боль терзала ей внутренности. Она чувствовала, что погибает от холода, что это пребывание в ледяной воде ее убьет.